Глава 22. Еще исповедь. В тот вечер я пошел говорить с Сережей. Торик предупредил меня, что родители уйдут в оперу, и сам он тоже уйдет, чтобы никто не мешал, а Сережа раньше 10 не уходит. В самом деле, еще из передней я услышал Сережин голос. Он что-то наигрывал на рояле и подпевал. «Чудесную песенку привез знакомый из Парижа», — сказал он мне, сияя. «Говорят, старинные. Вот уже час корплю, хочу перевести. Нравится вам начало?» Наступил июль горячий, по деревьям бродит сок, прогуляться в лес, на даче. Вышла Таня на часок. «Я к вам не за тем, Сережа. У меня серьезное дело и неприятное. Погодите, сейчас ужасно трудно подобрать все рифмы не просто на «ок», но на «сок». Слушайте, вдруг четверку повстречала, каждый строен и высок. Первый скромно для начала ущипнул ее в висок. Висок ущипнуть нельзя, но это для ваших целомудренных ушей. У меня на самом деле другая рифма, более щипабельная. Дальше еще не готово. Слушаю. Только не ругайтесь, если вдруг сорвусь на минутку напеть следующий куплет. Что нового на Риальто? Я притворил дверь гостиной и сказал очень просто. Сегодня Мотя Банабак еще с одним товарищем произвели экс у Абрама Моисеевича и сделали это по вашему поручению. Вы знаете, чем это пахнет? Он стоял передо мной, ловкий, стройный, изящно одетый, во что-то специально домашнее. Одна рука в кармане, в другой — папироса. Ни одна бровь не дрогнула. Но ход его мысли отразился на лице явственно. Сначала он удивился, откуда я знаю, хотел было отрицать. Сейчас же сообразил, что не стоит, улыбнулся чистосердечно и спросил тоном любознательной деловитости. «Чем пахнет?» «Чем угодно. От арестантских рот до расстрела. Кабальеро! Я 4 года проторчал на юридическом факультете. Почтенный хлебник Авраамий, сын Моисеев, будет молчать, как скумбрия, немая от рождения, пойманная, нафаршированная, зажаренная, съеденная и переваренная. Не ручайтесь. Ручаюсь. Что визит к нему произошел по моей инициативе, он доказать не может. А зато есть 2 свидетеля, что он подговорил их учинить налет на своего же брата Дейреша, сына Маврикиева, и еще заплатил им за это 6000 рублей. Знаете, чем это пахнет? Это была здоровая логика, бесспорно. Первый натиск мой со стороны самосохранения он отразил. Я на минуту сбился с нити, стоял и почему-то думал о том, что сегодня он все время говорит по-русски без обычных своих гаванных словечек. И это с самого моего прихода сразу, что ли, почуял, что я пришел не по шуточному делу. «Дело не в этом случае, Сережа», — сказал я, собравшись с мыслями. «Я теперь не сомневаюсь, что вы связались с налетчиками вообще. Никакого оправдания у вас нет. Вы это не для партии делаете, да еще через Мотю. Это просто гнусная низость». Он прищурил глаза и проговорил раздумчиво. «Я бы мог, собственно, указать вам на дверь и даже помочь вам в деле утилизации оного отверстия». Я ответил опять очень просто. «Не будьте идиотом, Сережа». Он пожал плечами, несколько минут ничего не говорил, только постукивал носком. Вдруг потер лоб, просиял, счастливо кивнул мне головой, сел к роялю и, сказав мне «минутку», запел бренча аккомпанемент. Но второй был смел и смело бросил Таню на песок. Третий ловко и умело развязал ей поясок, а четвертый Четвертый! Только четвертый собака не дается. Я бесновался внутри. Право, не за него тревожился. Пусть идет ко всем, если так ему нравится. Анна Михайловна не выходила у меня весь день из головы, моя старшая и первая любимица в этом доме. Это ради нее, чтобы не стыдно было смотреть ей в глаза, я тогда в Лукании сказал Марусе «Чур!» и не дотронулся. Только ради нее. Пора выдать правду. Женщина с изумительным гением понимания, безропотно несущая свое бессилие, бессилие всех матерей и отцов в том поколении перелома и распада. Женщина, вздернутая Богом на дыбу, чем дальше, тем выше. И вот ей этот обаятельный мерзавец готовит еще один поворот колеса, натягивающего канаты. У портовой словечки знал и я, самые последние, самые хамские. Страшно хотелось бросить их все ему в лицо и еще плюнуть в придачу. По-настоящему плюнуть, мокро, и уйти. Но хватило, спасибо, рассудка поступить иначе. Я собрал у себя в голосе самые ласковые, самые музыкальные и задушевные ноты голоса и сказал ему: «Сережа, за нами столько лет дружбы. Если вы не слышите, что за крик боли стоит у меня теперь в душе, вы глухой. Ради Бога, Сережа!» Он медленно повернул ко мне крутящийся табурет у рояля, оперся локтем о зазвеневшие клавиши и посмотрел мне в глаза по-своему. Открытым и честным взглядом удалой и безграничной своей натуры. «Во второй раз вы меня спасти хотите», — сказал он тоже с глубокой грустной дружбой. «А я во второй раз спрошу вас, и, поверьте, не для зубоскальства, а совсем искренно. В чем дело? Почему нельзя? Это ведь не то, что взять у нищего. Может быть, я нравственно глух, но ведь это от природы. Это органическое мое увечье, а не вина. Но зачем? Зачем?» Он опустил голову и задумался на минуту. Потом он заговорил, рассеянно слегка постукивая пальцами по клавишам. И всю эту речь его я помню сквозь тихую втору отрывистого рокота рояля, как ту исповедь Маруси помню сквозь лунный свет и зеленый шелест. Наигрывал ли он бессознательно какую-то знакомую мелодию или просто сами невольно создавали ее одаренные пальцы, но даже меня, туго откликающегося на музыку, странно захватило и подчинило ее подавленное журчание, и с ним уже без отпора вливались в мое сознание его слова. «Все равно, милый мой друг, — говорил он, — я ведь пропаду. Я не прилажен для жизни. Это дико звучит, когда речь идет о человеке, сплошь усеянном, как я, полуталантами, и на рояле, и карандашом, и стихотворы, острослов, и что хотите. Может быть, в этом и болезнь, когда все человеку дается, к чему не приложит руку. Как тот царь, у которого все в руках превращалось в золото, и он умер с голоду. Неправда? Из вас бы вышел отличный адвокат. Да я у кого-то и состою помощником. Даже где-то записал, у кого именно. Ничего не выйдет. Не могу я работать. Даже легкой работы не выношу. Не в усилии дело. Для игры я целый день вам пудовые мешки буду таскать. Но если это не игра, если нужно, не могу. Вы прочли Вейнингера? М и Ж? Причем это? Ж. Я знаю, это еще более дико сказать о малом с такими широкими плечами. И гимнастия хорошая, и, честное слово, совсем нормален. В том, вы знаете, специфическом смысле. Но ведь я, собственно, женщина, барышня, бабочка, рожденная только для холи и забавы, и баловства. Родись я девушкой, никто бы не попрекнул меня за то, что я не создан для заработка. У них это в порядке вещей, если внешность подходящая. Кто-нибудь тогда бы кормил и наряжал меня для украшения своего быта и дома, еще благодарил бы каждый день за то, что я позволяю. Меня бы тогда содержали. Сознаться вам? Это слово «на содержании», которое для каждого настоящего мужчины звучит так погано, меня оно не коробит. Уже несколько раз я был на самом пороге этого переживания, почему-то не поддался, сам не знаю почему. Но и это еще возможно. Я почти застонал. Гнев мой давно прошел, осталась только тупая тяжелая боль. Я сказал: «Вы говорите так, как будто теперь вы нищий». «Я и есть нищий. Куда плывут у меня деньги, сам не знаю. Выпил кофе за четвертак, ничего не купил, а ушло 5 рублей. Тоже черта той дамочки. Легче далась бы черная магия, чем арифметика собственного кошелька. Это и значит нищий. Тот, у которого над душой каждую секунду висит гнусная, подлая забота. Где достать? Для дамочки это просто. Потерлась плечиком о плечо отца или мужа или друга и попросила умильно «дай». Пусть иногда откажет, но хоть не стыдно. Она мне галстук и брюки, я чистюсь мужчиной. Папа сетюн шик тип, сам приносит конверт 1-го и 15-го. А мне это как хлыстом по лицу. Никудышный я, пропаду все равно, не стоит хлопотать. Мы оба молчали. Вдруг он заговорил бодрее, и аккомпанемент на рояле зазвучал громче. Между прочим, этот подвиг с Авраамием в моей биографии первый. Вдруг осенило. И денег его я пока не тронул, собственно, потому что не привык еще как-то принимать ассигнации из рук моего друга Моти Банабака. Привык наоборот. Предрассудок. Он повернулся к роялю и стал наигрывать внимательнее, что-то бормоча. Потер лоб одной рукою, нахмурил брови, кинул мне рассеянно «простите» и опять запел сначала в полголоса, но со второй строчки уверенно. А четвертый, но из драмы, надо вычеркнуть кусок, чтобы, узнав, и наши дамы не сбежали в тот лесок. И совершенно преобразился. Отпихнулся ногой, 3 раза перекрутился вместе с табуретом, удержался против меня. Его лицо сияло подлинной, беспримесной радостью. Он с силой провел ногтем большого пальца по всей клавиатуре с диезами и бемолями и закричал: «Готово! Нравится?» И вы не тужите. Во второй раз обещаю вам честно: «Ни-ни! Этого ни-ни! Не хочу вас отпустить опечаленного, а пропасть пропаду».